Немного поспорив, моряки уступили. Ну, а теперь поговорим об использовании судовой артиллерии крупного калибра для нужд сухопутной обороны, — предложил Белый. Пока что стрельба судов является в значительной степени пустой тратой снарядов. — Производимой по вашей же просьбе, — вставил Вирн. — Совершенно верно. Но в боевой обстановке минувших дней было не до этого. Каждому кораблю необходимо иметь свой наблюдательный пункт на берегу, с которым он был бы связан телефоном. Кроме того, я укажу всем районы для обстрела. Тогда при появлении цели сразу будет ясно, какому судну открывать огонь. Завтра же к вам будут направлены старшие артиллеристы со всех броненосцев и крейсеров, — заверил Ухтомский. На этом деловой разговор и кончился. Гости и хозяева перешли в столовую. Вскоре подъехали все еще перевязанный после ранения 28 июля командир броненосца Ратвизан Шенснович и командир Севастополя Эссен. Шенснович попросил разрешения зачитать докладную записку о дальнейшей деятельности флота. «Вопрос этот решен. Мы остаемся в Артуре, пока он будет держаться, и лишь в крайнем случае попытаемся уйти хотя бы в нейтральные порты», — сразу запротестовал Вирн. «Я предлагаю прорываться из Артура поодиночке. И прежде всего имею в виду Баяна. Он обладает ходом в 20 узлов. Выйдя с темнотой из Артура, к рассвету крейсер будет уже милях в 100-120 от Артура, то есть достигнет Циндао. Скоро наступит осень с ее длинными темными ночами и частыми туманами. При таких условиях вести тесную блокаду на море невозможно», — поддержал Шенснович Эссен. «Я тоже готов попытать счастье на своем тихоходном броненосце». — Да, но вы забываете о бесчисленном количестве мин, которыми еженощно японцы забрасывают наш внешний рейд. Прежде чем прорвать блокаду, придется миновать винегрет из плавающих в море мин, — возразил Ухтомский. — Их и вытравить можно. Это привлечет внимание японцев, и они будут начеку. Простившись с моряками, генералы отправились с докладом к Стесселю. У него они застали городского комиссара, подполковника Вершинина, выше среднего роста, с окладистой бородой, он был похож на нижегородского купца. Это сходство увеличивалось окующим говором Вершинина. Он был сильно взволнован. — Поскольку вы являетесь артиллерийским офицером, в которых сейчас большой недостаток, вам надлежит сдать гражданские дела и принять батарею по указанию генерала Белого. — сердито говорил Стессель. — Я назначен комиссаром высочайшим приказом и без повеления Петербурга своего поста не оставлю, — возразил подполковник. — Я предам вас военно-полевому суду за отказ выполнить мое распоряжение в осажденной крепости, чтобы завтра мой приказ был выполнен. Марш отсюда! — уже прикрикнул Стессель. Вершинин неловко, совсем не по-уставному, повернулся и вышел. — Зажирел и совсем распустился. — обернулся Стессель к входящим Кондратенко и Белому. — Как артиллерийский офицер Вершинин никуда не годится. Отстал и позабыл все, что раньше знал. — Мне его и даром не надо, — взмолился Белый. — Тогда поручу ему уборку трупов, пусть хоть этим будет полезен, — решил Стессель. В это время Вершинин уже сидел в кабинете Рейса. Дрожащим от волнения голосом он умолял начальника штаба помочь ему избавиться от строевой службы. — Виктор Александрович, будьте благодетелем, избавьте от строевой службы, за благодарностью не постою. Полковник задумался. — Боюсь, что генерал закусил узду. В таком случае ничего с ним не сделаешь, будет рвать и метать, если не подчинитесь. Разве что сходите к Вере Алексеевне, она одна может сладить с мужем в любое время. Недолюбливает меня генеральша. Отказал я ей в проведении налога на нужды благотворительного общества. Незаконно это, а она разгневалась. — Внесите от себя тыщенку другую на дела общества. Может, она и положит гнев на милость. Откланившись, Вершинин направился все же к Вере Алексеевне. Генеральша приняла его весьма сухо, хотя дары и приняла, но помочь не обещала. — Я в служебные дела мужа не вмешиваюсь. Придется, к слову, спрошу, в чем дело. С этим перепуганный комиссар и отбыл домой. В ту же ночь Вершинин во главе команды жандармов и китайцев приступил к уборке трупов. Его все время тошнило. Он не мог переносить трупный запах. Чуть живой Вершинин вернулся поутру домой